а потом бросить на произвол судьбы этот бедлам, который я спас. Если б не я, Парма на 2 месяца обратилась бы в республику, а поэт Ферранте Палла был бы диктатором в ней». При имени Ферранте герцогиня покраснела. Граф ничего не знал.